Глава третья. Таинственный незнакомец. Однажды под вечер в ворота колонии постучался незнакомец. Он был маленького роста, худощавый, с большой головой. И хотя вечер выдался жаркий, незнакомец кутался в черный бархатный плащ, а капюшон низко опустил на лоб, как во время дождя. Ворота открывал Веснушка. Это входило в его обязанности. «Добро пожаловать!» — любезно поклонившись, как всегда, проговорил мальчик. Незнакомец ничего не ответил и несколько секунд пристально смотрел на него. Потом как-то загадочно улыбнулся, кивнул головой и молча прошел в дом. А Веснушке вдруг показалось, что в это время, пока незнакомец смотрел на него, он спал, а потом проснулся и будто за эти несколько секунд видел какой-то сон. И еще показалось Веснушке, что он уже где-то встречал незнакомца, причем не один раз, но никак не мог вспомнить где. И только навсегда врезались в память это неестественно белое лицо, густо посыпанное пудрой, и глаза, большие, черные и какие-то очень странные. Почему странные? И тут Веснушка понял. Эти глаза совсем не блестели и ничего не отражали. Веснушка хорошо заметил, что они не отражали огня свечи, которую он держал в руках. Словно это были не живые человеческие глаза, а две бездонные дырки. Но, несмотря на все эти странности, которые, казалось, должны были внушать страх, Веснушка не чувствовал никакого страха перед незнакомцем. В мальчике все больше и больше разгорались любопытство и интерес. Веснушка должен был лезть в погреб за огурцами, потому он и держал в руке зажженную свечу, но он не утерпел и пошел вслед за пришельцем. Незнакомец уже стоял возле стола деда-чудодея, и тот записывал его в книгу прибывших. Веснушка мельком глянул через плечо деда и прочел. «Господин Мрак, проездом на 3 дня, комната номер 13». В это время незнакомец снова пристально посмотрел на мальчика. Потом, обращаясь к старому охотнику, спросил: «Это ваш сын?» Голос у незнакомца был необычный. Звучал он глухо, словно из подземелья. «Да, господин Мрак», — поспешил ответить дед-чудодей. «То есть нет. Это сирота, но он заменяет мне сына. И, знаете...» Старик хотел что-то рассказать незнакомцу, но вдруг остановился на полуслове. Потом дед-чудодей рассказывал, что он вдруг забыл, о чем хотел говорить. Никогда раньше с ним такого не случалось. Так же, как и Веснушка, он будто заснул на несколько секунд и ничего не помнил. Господин Мрак поднялся по лестнице на 2-й этаж и заперся в своей комнате. Весть о его появлении вмиг разнеслась по колонии. Это, конечно, должно было всех удивить и взволновать, потому что до сих пор в колонию никогда не попадали незнакомцы. Но никто не успел даже подумать об этом. Всем вдруг страшно захотелось спать, хотя было еще очень рано, ведь только-только стемнело. И через несколько минут все в колонии спали, как убитые. Многие не смогли даже добраться до постели. Дед-чудодей заснул прямо за столом, дежурная повариха возле плиты, а Веснушка свернулся калачиком на ступеньке лестницы, которая вела на 2-й этаж. И никто не видел, конечно, как поздней ночью господин Мрак вышел из своей комнаты, склонился над Веснушкой и долго смотрел на него. Между прочим, всем жителям колонии снились в эту ночь страшные сны, и они кричали во сне от душивших их ужасов и кошмаров. И, странное дело, все они проснулись вместе, в одно время, на рассвете, как только взошло солнце. А проснувшись, сразу же забыли о таинственном незнакомце, словно он вовсе и не появлялся в колонии. Как ни в чем не бывало, все занялись своими делами. Единственное, что чувствовали колонисты, это какое-то смутное беспокойство, будто бы кто-то невидимый все время наблюдает за ними. И только когда в полдень господин Мрак вышел во двор прогуляться, все тут же вспомнили о нем и о тех загадочных событиях, которые произошли после его появления. День был очень жаркий. Солнце жгло немилосердно. Колонисты изнывали от жары и прятались в тени. А господин Мрак вышел на прогулку в том же самом черном бархатном плаще, и капюшон по-прежнему был опущен на лицо. В таком виде он преспокойнейшим образом разгуливал по солнцепеку. Колонисты с недоумением глядели на этого странного чудака, и тревожные мысли стали закрадываться в их голову. Но через несколько минут господин Мрак опять скрылся у себя в номере, и жители колонии снова забыли о нем, будто никогда его и не видели. 3 дня господин Мрак прожил в пристанище добрых друзей, и 3 дня повторялось одно и то же. Видят колонисты незнакомца, думают о нем. Уйдет он к себе в комнату, сразу о нем забывают. Вечерами, едва наступала темнота, мгновенно, как по команде, все засыпали. Во сне колонистов мучили страшные кошмары. Просыпались они на рассвете с первыми лучами солнца, и сразу все по-солдатски в одно время. Господин Мрак продолжал свои ежедневные прогулки в саду, все в том же черном плаще, несмотря на жару. Но всему бывает конец, даже самым непонятным событиям. На 3-й день под вечер Веснушка подметал пол в коридоре на 2-м этаже, где находился 13-й номер. Солнце уже село, наступили сумерки, и в колонии стали зажигать свечи. Веснушка случайно зацепил веником потерянную кем-то пуговицу. Пуговица подкатилась под дверь. Веснушка попробовал вымести ее оттуда, но ничего не вышло. Дверь была приоткрыта, и Веснушка заглянул в комнату. То, что он увидел, заставило его содрогнуться. Во-первых, он сразу вспомнил господина Мрака, потому что увидел его. Во-вторых, господин Мрак стоял посреди комнаты в своем черном плаще, держа в вытянутой руке черный носовой платок. На платке ослепительно желтыми нитками был вышит заяц, обыкновенный длинноухий заяц, только желтый. В другой руке господина Мрака был зажат длинный острый нож. Ножом таинственный незнакомец со остервенением колол желтого зайца. У Веснушки глаза полезли на лоб от удивления. Что за ерунда такая? В это время незнакомец, пробормотав какое-то проклятие, резким движением отбросил платок в угол комнаты, где стоял маленький столик, на котором горела свеча. И в ту же секунду откуда-то с потолка вспорхнули 3 большие ночные бабочки. Мертвая голова. Веснушка хорошо знал этот вид ночных бабочек. На брюшке у них был узор, очень похожий на череп. Бабочки схватили носовой платок и, пронеся его по воздуху, подали господину Мраку. Веснушка даже ущипнул себя, проверяя, не спит ли он. Но нет, это была правда. А дальше произошло такое, что Веснушка чуть не умер от страха. Господин Мрак пристально посмотрел на свечу, стоявшую на столике в противоположном конце комнаты. Веснушка заметил, что он не подул, не махнул рукой, а только посмотрел на свечу. И пламя свечи, словно ежась под этим взглядом, медленно уменьшилось и потухло. В комнате стало темно. Однако Веснушка продолжал видеть незнакомца. Черный силуэт его резко выделялся на фоне окна. Судя по движениям, мальчик понял, что господин Мрак снимает плащ. Вот он откинул капюшон, потянул за рукав, стаскивая плащ с плеча, и плащ упал на пол. Мальчик невольно вздрогнул и отпрянул от двери. Под плащом никого не было. Господин Мрак словно растворился в темноте. В ту же минуту глаза Веснушки сами собой сомкнулись, он безвольно опустился на пол возле двери и мгновенно заснул тяжелым, беспробудным сном.